Глава 7. Упрямые ухаживания. «Да мне и там прекрасно было», — хрипло ворчала я, по самую шею закутавшись в одеяло. Но слушать меня никто, естественно, не собирался. Едва я попыталась встать с кровати в выделенной мне комнате, чтобы привести себя в порядок, как упала в обморок, неожиданно провалившись в черноту, и в нем же была обнаружена Ларри и девочками. Перепугавшись, они позвали слугу герцога, а тот самого Алекса, который уже с утра работал в кабинете, рассматривая прошение горожан. Я это краем уха услышала, когда в себя приходить начала, учуяв невероятно вонючую дрянь, сунутую мне служанкой под нос. Собственно, герцог явился, когда я уже целиком и полностью пришла в себя и даже самолично забралась под одеяло, потому что морозило так, что зуб на зуб не попадал. В этом одеяле меня в другую спальню и перенесли. Сам Александр перенес, уложив в только-только застеленную свежим бельем кровать. Это служанки расстарались, успев в короткий срок и проветрить, и принести в спальню цветы, и даже организовать для меня завтрак на приставном столике. Если честно, меня в этом уравнении устраивало почти все. Почти. Не нравилась только сама спальня. Она являлась частью покоев герцога и соединялась с его спальней, совмещенными гостиной и купальней. В этой комнате по распоряжению целителя для меня устроили карантин. «Да вам и тут неплохо тоже», — зло ответил Алекс, недовольный моими возражениями. Он стоял рядом с кроватью, неоспоримо сложив руки на мощной груди. Белоснежная рубашка с закатанными по локоть рукавами заметно натягивалась, так сильно напряглись его мышцы. Края рубашки утопали за поясом темных брюк. Как и всегда, идеальный. И тут я, с соплями в три ручья, красными глазами, соднящим горлом и бледной кожей. О волосах, что представляли из себя воронье гнездо, и говорить не стоило. «Леди Оливия, вам нужно попытаться расслабиться», — скомандовал вызванный Алексом целитель. Он сидел в низком кресле рядом со мной и до этого момента делал записи в своем ежедневнике. Теперь же, отложив его, намеревался провести осмотр, распластав ладони в 10 сантиметрах от одеяла и, собственно, меня. Закрыв веки, я честно попыталась расслабиться, но не получалось совершенно. Представляла из себя цельный трясущийся комок, и, будь моя воля, накрылась бы и вторым одеялом. «Так-так-так, кто-то давненько не использовал магию. Протоки застоявшиеся, чары почти не вырабатываются, циркуляция нарушена. Неудивительно, что иммунитет дал слабину перед простейшей простудой», — прокомментировал мое состояние целитель, убрав ладони. Сделав очередные записи, пожилой доктор всмотрелся в мое лицо, будто сканируя взглядом насквозь. Так оно и было на самом деле. Я хоть и специализировалась на лечении драконов, полную диагностику тоже проводить умела. «Ничего непоправимого», — ожидаемо заключил доктор. «Можно, конечно, вылечить разум, используя воздействие целительской магии прямиком на проблемные места, но в текущей ситуации лучше к этому методу не прибегать. Растянем лечение на сутки. Тогда влияние будет мягче. Но прежде вам необходимо выпустить максимально возможный объем магии. Прошу». Достав из кожаного саквояжа черный артефакт, целитель разместил его на кровати очень близко к моей руке. Водрузив на него свою ладонь, я убрала защиту и тут же почувствовала, как из меня высасывается резерв. Опустошив его на 2/3, целитель прервал мой контакт с артефактом. «Вот теперь можно начать лечение. Все рекомендации и флаконы я оставлю на столе». Мягко улыбнулся он мне и вдруг взглянул на герцога. Мрачный Александр молча кивнул. Вроде как согласился с утверждением доктора, но мне почему-то этот жест совсем не понравился. Через несколько секунд я с запозданием поняла, почему. «Открываем ротик. Первая порция лекарства». Откупорив фиолетовый флакон, целитель подсунул его к моим губам. И едва я приоткрыла рот, чтобы высказаться о странном запахе, как все противное содержимое бутылька прокатилась по языку в горло. Удивленно моргнула лишь раз, прежде чем неотвратимо провалилась в теплые объятия темноты. Просыпалась откровенно нехотя. Прийти в себя меня заставил шум. Я будто слышала голоса племянниц совсем рядом, а когда открыла глаза, действительно обнаружила их возле кровати. «Бомлить!» — решительно произнесла Антия, зубами откупорив флакон из темного стекла. «Лисить!» — поправила сестру Ализа. Я заметила, что ей никак не удавалось правильно выговорить всего несколько букв. «Ж», «Ч», «Ш» и «Щ». «Девочки, а где Ларри?» Засомневалась я в надежности их лечения. Флакон не выглядел как те, что оставил целитель на прикроватном столике. Он не имел ни этикетки, ни опознавательных знаков. Даже золотая крышка ни о чем не говорила. Да и хоть какого-нибудь аромата вещество не источало. «Не перезывай, Олли!» С видом профессионала успокаивающе похлопала меня по руке старшая из девочек. «Мы точно знаем, всем лететь, чтобы надежно. Сколько бы я ни тянула время, надеясь на то, что мое спасение просто запаздывает, а горькое лекарство пить все равно пришлось. Обездвижив меня на миг, вот что значит сильные в будущем магички. Девочки беззастенчиво влили содержимое ложки прямо в мои приоткрытые губы. В темном флаконе, к моему глубочайшему сожалению, оказалось магически усиленное касторовое масло. Но об этом я узнала только после того, как оно попало мне в рот, и я его с выпученными глазами успешно проглотила. Правда, дальше меня, как и обещали, покормили. Ализа лишь подогрела уже остывший в тарелке бульон при помощи магии, а Антия сделала мне аппетитную черную корочку на хлебе. Пришлось есть. Мне же потом пообещали дать вкусную конфетку. Жевала ее со слезами на глазах. Потому как вытащили шоколадную сладость явно из заначки, заложенной настолько давно, что она успела окаменеть и покрыться тонким слоем светло-коричневой пудры. Я определенно оценила заботу. «Ваша светлость, они здесь!» — обрадованно воскликнула Ларри, прежде тихонько заглянув в спальню. Следом из дверей, что располагались напротив кровати, появился и сам герцог. Увидев слезы радости на моих щеках, он очень вовремя заподозрил неладное. «Ливия, вам плохо?» — вопросил он участливо, останавливая шаги от кровати. «Ларри, заберите детей». «Мне очень хорошо», — из последних сил соврала я, вымученно улыбаясь, не желая обижать моих доморощенных целителей. «Спасибо, девочки. После вашего лечения я чувствую себя значительно лучше». «Увидимся вечером, ладно? Слушайтесь, Ларри». Едва девочки вышли за дверь, подгоняемые служанкой, и их ждали обед и дневной сон, как я мигом освободила постель. Освободила вместе с одеялом, потому что искать халат уже времени не осталось. В животе бурлил настоящий ураган. Там явно происходило величайшее за последние столетия сражение. Я чудом успела закрыть за собой двери в нужную комнату. «Оливия, вы в порядке?» — тихо поинтересовался герцог по ту сторону створки. Чтобы ответить ему, мне понадобилось время. «Александр, вам когда-нибудь доводилось пить усиленное магией касторовое масло?» Приглушенно выдавила я из себя, стараясь, чтобы тон не прыгал от стыда и смущения. «Хм», — распознала я в его голосе удивление и даже непонимание. Няня в детстве часто пугала нас с братом этим маслом. Говорила, что напоит, если мы не станем есть овощи. «Уйдите», — прошипела я, едва не плача. «Что?» — как назло переспросил герцог, словно не услышал. «Уйдите», — повторила я, испытывая непередаваемое ощущение. «Меньше всего мне сейчас требовалась компания. В вашем присутствии в спальне нет необходимости». Заслышав через несколько секунд, как хлопнула дверь, ведущая в коридор, я, наконец, сумела расслабиться. И даже счастливо выдохнула, когда действие масла успешно завершилось. Однако, умываясь холодной водой, вдруг отчетливо услышала, как дверь закрылась повторно. «Александр», — позвала я. Не верила в то, что он все это время провел в спальне, обманув меня. Ему это было просто незачем. Но никто на мой голос не откликнулся. Да и выбравшись обратно в комнату, я никого не нашла. Может, это окно стукнуло от ветра? Его створка оказалась открытой, а портьеры тихо покачивались в такт легким воздушным потоком. Решив не заострять на этом свое внимание, я вернулась в постель. Выпив лекарство, оставленное доктором, снова легла спать и почти мгновенно провалилась в целебный сон без сновидений. До самого ужина меня никто не беспокоил. «Ах, какой волк-проказник!» — восклицала я прямо из кровати, наблюдая за сказкой. Прежде чем в спальне снова объявился Алекс, сюда пришла служанка, принесла ужин. Она-то меня и разбудила, и помогла облачиться в халат длиною до пят, чтобы в кровати я могла не только лежать под одеялом, но и сидеть. Что оказалось максимально своевременно, потому что ужинать герцог решил в моей компании. Почти сразу в спальню прибежали и девочки. Сопровождавшая их Ларри принесла с собой деревянный сундук, который легким движением руки превращался в сцену. Пока мы ужинали, спасибо, не наедине, мои маленькие бестии показывали мне театральную постановку «Поросята и волк». «А посему вы не поженитесь?» Вдруг поинтересовалась Ализа, присоединившись ко мне на кровати вместе с персонажами истории. Эти куклы натягивались прямо на руки. Шевеля пальцами, ты как бы шевелил лапками и головой героев сказки. «Вы залюбите друг друга», — решила добить племянница, окаменевших от удивления нас. «Ну, понимаешь, Ализа», — мягко улыбнулся герцог, беря весь удар на себя. «Отношения взрослых, они несколько сложнее». «Что сложного?» — искренне удивилась девчушка. «Вот мама и папа любят друг друга. Как полюбили, так и поженились». «Мы не всегда можем быть с теми, кого любим. Да и любовь бывает разной», — ответил Алекс, и наши взгляды встретились. «Я, например, очень люблю Оливию. Она ведь сестра твоей мамы. То есть и моя, как бы, тоже, понимаешь?» Едва герцог озвучил свои мысли, как у меня в груди разом все оборвалось. Я даже есть перестала. Пропал аппетит, хотя сказанное им не должно было меня обидеть. Как бы сестра. Уж лучше промолчал бы или сказал, что не любит, чем назвал так. «Не понимаю», — активно замотала девочка головой. «Взрослые странные. Вы простое делаете сложным». Взглянув на сползающую с кровати племянницу, я мягко улыбнулась. Ализа казалась мне умной. Разве это не по годам? Иные дети были куда мудрее взрослых, но почему-то мы их слишком редко слушали. Попрощавшись с девочками, Алекс сам вызвался их уложить, когда у него затребовали сказку на ночь. Я опустошила очередной флакон с лекарством, но на этот раз в сон не провалилась. Болезнь верно отступала, я чувствовала себя гораздо лучше, а потому под светом магической лампы села почитать. Агния, служанка Мари, вместе с ужином принесла мне из библиотеки любовный роман, в который я мгновенно погрузилась с головой. Целую вечность не читала романтические истории. Обычно на это никогда не хватало времени. А ведь чтение считалось лучшим средством в борьбе с тревогами и неврозами. Услышав короткий стук в дверь, я откликнулась, не задумываясь. И лишь секундой позже заполошно спрятала книгу под подушку. Стоило мне выпрямиться, как мы с Алексом встретились взглядами. Он смотрел на меня так, словно явно в чем-то подозревал. «Что там у вас?» Поинтересовался он с любопытством, осторожно вкатывая в спальню сервировочный столик, каждый раз представляя при этом одну и ту же ногу. «Тайное послание от воздыхателя?» Оскорбившись его выводами, я зло достала из-под подушки роман и продемонстрировала его мужчине. Взглянув на обложку лишь раз, он позволил себе усмешку. «Ай-яй-яй, леди Дирейра!» — пожурил он меня, словно в шутку. «Помнится, вы презирали подобные романчики, когда учились в академии?» «Помнится, вы вообще не ели сладкое, когда учились в академии, говоря, что это прерогатива женщин?» — кивнула я на сервировочный к чаепитию столик. Не собиралась оставаться в долгу. На каждое его слово я могла найти два. «Вы правы. Был «Молод, зелен и глуп», — улыбнулся он коварно. «Вы же не против моей компании? Дети засыпают, просыпаются прожорливые взрослые». Пошутила я и ответила, глядя на металлическую этажерку. «Только если мне не придется делиться с вами вон теми верхними пирожными, тогда мои нижние», — не умолчал Александр. «Ох, хитер был герцог. Красочные аппетитные лакомства высились на этажерке горкой. Каждого хватало буквально на один укус. Но до чего же все они были вкусными. Однако, кроме пирожных на столике, также нашлось печенье и шоколадные конфеты в вазе, и трубочки с кремом на подносе. Кажется, герцог намеревался задобрить меня сладостями. Я ждала определенной неловкости от этого незапланированного чаепития. Но все прошло лучше, чем я на то рассчитывала. Мы вообще не касались нас. Ни прошлого, ни будущего. Обсуждали исключительно девочек. А если точнее, Алекс рассказывал мне, какие знатные бои велись, когда он укладывал их спать. И тут Ализа вспомнила про сказку. Делился герцог, улыбаясь и глазами, и губами. «Вы рассказали?» «6», — воскликнул он. «6, Оливия!» Мне пришлось рассказать им 6 сказок, потому что каждая сказка оказывалась не той. А какую нужно было рассказать, они не говорили. «Девочки, вероятно, просто проверяют нас с вами на прочность», — озвучила я свои мысли. «Заметьте, нам пока везет. Они ничего не спрашивают про родителей. Наверное, потому что Мария и Ари регулярно отправлялись на задания. Девочки часто оставались без них, на попечении няни-служанок. Но да, вы правы», — кивнул Алекс незамысловатым движением пальцев, подогревая чай в наших кружках. «Они, несомненно, поднимут эту тему не завтра, так через несколько дней. Ума не приложу, что им сказать, как объяснить. Мы найдем правильные слова, если придется». Тяжко вздохнула я, обнимая себя за плечи. «Но все же я надеюсь, что моя сестра и ваш брат отыщутся в самое ближайшее время». «Ты замерзла?» Нахмурившись, поинтересовался Александр, глядя на меня. «Дай-ка я потрогаю твой лоб». «В этом нет нужды», — покачала я головой, натягивая одеяло выше. «Потому что да, меня действительно морозило. Причем холод подкрался резко. Обнял плечи, окутал ноги. В одночасье я вновь застучала зубами. Но переход на более личное обращение все равно заметила, несмотря ни на что». «В этом есть нужда», — заупрямился герцог, отодвигая в сторону стол. «Если вернулась температура, полагается выпить порцию лекарства. Сервировочный стол все это время являлся единственной преградой между нами». Освободив кресло, Алекс склонился надо мной. Но вместо того, чтобы проверить мой лоб ладонью, он коснулся кожи губами. Меня внезапно бросило в жар, и губы разом пересохли. «Температура и правда вернулась», — оповестил он, взглянув на меня сверху вниз, судя по всему, не собираясь отстраняться. «Не думаю», — заупрямилась я, трясясь всем телом. «Меня еще в жар бросает». «Это как раз нормально при лихорадке. Давай-ка выпьем лекарство». Выпрямившись, Александр обошел кровать и взял с прикроватного столика прозрачный флакон. Жидкость в нем имела желтый, слегка мутноватый цвет. Присев на кровать с той же стороны, он подвинулся, откупорил крышку и отсчитал ровно 18 капель. «Странная дозировка для жаропонижающего», — усомнилась я, но лекарство послушно проглотила. «Накапал ровно столько, сколько написано», — отозвался Алекс, ставя флакон на место. «А сколько написано?» 8 и 10 капель единоразово». «Но так не пишут?» — возмутилась я. «Да дайте посмотреть». Вид у герцога сделался несколько оскорбленным, но, взяв листок с прикроватного столика, он послушно протянул его мне. Отыскав в конце списка наименование лекарства, которое значилось на флаконе, я на миг прикрыла веки. Суточная доза жаропонижающего настоя составляла 8-10 капель. 8-10, а не 8 и 10. Хотя черточка доктора несомненно, походила на букву «И». Но это ничего не меняло. Я проглотила в два раза больше, чем требовалось. «Оливия, ты побледнела еще сильнее. Что-то не так?» «Ты можешь прямо сейчас связаться с целителем?» — спросила я уже совершенно нормально, больше не чувствуя холода. Теперь мне стало жарко. Слишком жарко. Настолько, что я откинула одеяло и задышала ртом. Осознав, что крупно ошибся, Алекс немедленно вызвал целителя, воспользовавшись артефактом связи. И теперь нервно расхаживал по комнате все то время, пока проводился осмотр. Не знаю, сколько герцог заплатил за этот визит, целитель явился в имение незамедлительно, посредством портала, что было крайне неосмотрительно с его стороны. Порталами одаренные пользовались лишь в крайних случаях, ведь они высасывали из магов весь резерв без остатка, оставляя их фактически беззащитными на какое-то время. Конечно, если у них с собой не имелось накопителей. В итоге после осмотра мы получили две новости. Первая. Лекарство подействовало. Вторая. Ненадолго. При использовании именно этого средства было важно соблюдать минимальные дозировки, так как воздействовал он путем деления и размножения в организме. Старые частицы отрабатывали свое и умирали, а новые продолжали сражение. Но стоило частицам заполнить собой все условное пространство, как умирали и последние. При этом из организма они выводились в течение 6-8 часов, то есть раньше этого времени, и еще раз принимать препарат не имело смысла. Да и хватало его действия на сутки при правильном использовании. Меня снова начинало потихоньку колотить. В принципе, ничего страшного не произошло. Но ближайшие часы будут не из приятных, леди Дирейра. С сочувствием оповестил меня доктор. Конечно, я могу исцелить вас прямо сейчас. У меня с собой достаточно накопителей. Но побороться осталось всего ничего. Утром от болезни уже и следа не останется. Я потерплю. Застучала я зубами, кутаясь в одеяло. Тогда выпейте перед сном содержимое последнего флакона. Если передумаете, я буду на связи. Последняя фраза уже была обращена не ко мне. Кивнув, герцог, чуть прихрамывая, отправился провожать доктора, а я послушно сделала то, что должна была. Выпила лекарство и свернулась под одеялом в клубок. Впрочем, это мало помогало. Никак не получалось согреться. А еще вдруг начали ныть ребра, и сон как назло не шел. «Иди ко мне», — услышала я сквозь дребезжание собственных зубов. Открыв глаза, увидела рядом Алекса. Не слышала, как он вернулся в спальню. Скинув домашние туфли, герцог забрался на кровать, сел, опершись спиной о вторую подушку, и осторожно потянул меня к себе вместе с одеялом. Так что моя голова теперь лежала у него на плече, мои колени на его ногах, а я сама в кольце его рук. Не сказать, что мне мгновенно стало теплее. Жар опалил мои щеки совсем по иному поводу. Но тут уж было не до ужимок. Мне слишком сильно требовалось хоть чьё-нибудь тепло, и жаркий герцог подходил на роль грелки идеально. «Прости меня», — шепнул он мне в макушку, и сердце сжалось, потому что я так сильно хотела услышать эти слова. Когда-то давно желала больше жизни. Правда, совсем по иному поводу. Удивительно, но Алекс и тогда был горяч. Я помнила его прикосновение, как сейчас. Рядом с ним я всегда пылала изнутри. Но сегодня мне этого оказалось мало. Беззастенчиво расстегнув непослушными пальцами пуговицы его рубашки, не натолкнувшись при этом на сопротивление, я прислонилась щекой к его груди, нагло разместив ладонь на его пылающей коже. Стоило мне затихнуть, как Александр судорожно выдохнул мне в волосы и прижал меня к себе еще крепче. 5 лет назад я умерла бы от разрыва сердца, случись между нами нечто подобное. Непозволительно. Невозможно. Позор для меня. А сейчас? Сейчас, к собственному удивлению, я на все смотрела совсем иным взглядом. Прелестная леди, наивная леди, глупышка. Она умерла в тот день, когда я окончательно похоронила свои чувства к Алексу. Нет, больше не была наивной. Обнимая его, пытаясь согреться теплом его тела, Я прекрасно понимала, как это выглядит со стороны, а еще отчетливо осознавала, какие чувства должен испытывать мужчина, который находится в подобном положении. Запрокинув голову, я встретилась с его потемневшим взглядом и не испытала к нему ни капли жалости. Даже получила удовольствие от этой маленькой мести. Но стоило ему порывисто впиться в мои губы, удержав ладонью мой затылок, как мне стало жаль себя, потому что на его поцелуй я с готовностью ответила. Глава 8. В нарушении правил. «Мои сладенькие булочки, совсем вас здесь не кормят», — причитала леди Дирейра, подсовывая нашим бестиям пирожки, переданные ее поваром. Но стоило взгляду матери пасть на меня, как ее тон мгновенно изменился. «Оливия, почему в гостиной такой беспорядок? Вы свинок воспитываете или будущих леди? Немедленно уберите здесь». Убирать разбросанные еще с утра игрушки мы с Ларри кинулись вместе. Кинулись, не отдавая отчета в собственных действиях, потому что с леди Дирейра по-другому и быть не могло. Я с детства помнила ее как женщину властную, сильную, хваткую и строгую. Про таких говорили, что у них несгибаемый магический стержень. И отчасти это, наверное, так и было. После смерти папы мама так и не вышла замуж, но при этом сама смогла удержать небольшое фермерское хозяйство. Самостоятельно наладила торговлю, расширила ферму и открыла лавку. Затем в разных концах города арендовала второе и третье помещение. Ее усилия и вложения не прошли даром. На сегодняшний день она являлась богатейшей женщиной столицы из тех, что не обладали магией. Магом в нашей семье был наш отец. Младший сын без титула и с клочком земли. Мне от него достались скромные способности, которых едва хватило для того, чтобы поступить на целительский факультет, а Мари — уникальные. Женщины, в принципе, редко становились драконьими наездниками. А уж в лучшие вообще никогда не выбивались. Сколько себя помнила, я всегда безумно гордилась тем, что у меня такая хваткая, умная и смелая сестра. Но стоило признать, что всего этого просто могло не быть, если бы не мама, ее независимость, известность в определенных кругах и приличные доходы позволили пристроить нас в академию, где по большей части учились аристократы из богатейших семей. Она отчаянно надеялась, что там мы с сестрой отыщем для себя отличные партии. Так оно и произошло, но лишь частично. Мариетта ее надежды оправдала, а меня она уже намеревалась пристроить за первого встречного, о чем недвусмысленно намекала в своих письмах, кое регулярно отправляла через артефакт связи. «Его светлость сообщил мне о твоей болезни», — меж тем строго продолжила она. «Я бросила все, приехала к вам помогать с детьми, и что я вижу?» «Что?» — поинтересовалась я скупо, кивком головы отправив Ларри на кухню. «Сегодня мы с Александром договорились устроить девочкам необычный пикник прямо в саду. Им очень понравилось смотреть вместе с нами на звезды, так что эти маленькие шалунишки еще вчера перед сном насели на дядю. И добились же своего. Мне о наших вечерних планах Алекс сообщил в записке несколько часов назад уже постфактум. Именно поэтому на кухне для нас спешно должны были приготовить корзину с различными легкими закусками. Ларе требовалось забрать ее и отнести в холл на первый этаж. Там мы с Режским старшим условились встретиться сразу после заката. Закат отгремел только что, скрывшись последней розовой линией за горизонтом. «Что ты, бодра и весела?» — с неудовольствием заметила мама. «Прыгаешь здесь, как горная козочка». Лечение целителя быстро подействовало. Этим утром исчезли последние симптомы. Совершенно не понимая, почему должна это делать, оправдывалась я. «И я этому несказанно рада», — ответила леди Дирейра язвительно. «Но раз ты себя прекрасно чувствовала еще утром, почему все твое платье испачкано красками? Девочки бегают по особняку непрекаянные, а в их комнатах грязь и бардак». Каждое следующее слово мама произносила на тон выше предыдущего. К концу ее монолога я и вовсе поморщилась, подозревая, что у меня вот-вот разовьется головная боль. Собственно, именно по этой причине я не вернулась домой после окончания учебы в академии, а подписала первый же подвернувшийся контракт. Чем старше я становилась, тем меньше времени мы с мамой могли проводить вместе. Нет, я ее очень любила, всем сердцем, но идеальными наши отношения были исключительно на расстоянии. Я это поняла, когда оказалась в академии. До тех пор мы часто и много ругались, особенно когда Мрета пошла учиться, практически оставив нас. Потому что сначала мы строили дом из стульев, подушек и одеял, затем рисовали, а потом играли в прятки, ответила я совершенно спокойно. И смею заметить, что даже тогда, когда девочки прятались от меня, они находились под присмотром своей служанки. А теперь, извини, мама, мы вынуждены покинуть тебя. Располагайся, отдохни с дороги, выспись. Мы очень рады, что ты приехала. Правда, девочки? Девочки энергично закивали. Распихав пирожки по карманам платьев, они прямо с набитыми ртами сделали положенные воспитанным леди реверансы и убежали в коридор впереди меня. «Оливия!» — окликнула меня мама разгневанно. Но я уже тоже скрылась за дверью. «А теперь бегом, бегом. Иначе бабушка ни за что нам не разрешит пойти так поздно в сад», — произнесла я шепотом, беря племянниц за руки. Девочки побежали еще быстрее. Теперь это они тащили меня за руки, а не я их. И притащили. И какую силу имели, какое упорство, какую точность. Спешно спускаясь с святой лестницы, я запнулась о ковровую дорожку и попала прямиком в объятия Алекса. «Вы готовы?» — произнес он вкрадчиво, глядя исключительно мне в глаза. Ответить я не смогла. От внезапной близости горло перехватило спазмом, а потому я вынужденно кивнула и искренне улыбнулась. Герцог тоже улыбнулся. Ощущая ужасную неловкость, я первая смущенно убрала руки, выпустив его плечи из собственного плена. Он мое действие не повторил. Продолжал стоять и не сильно, но крепко придерживать меня за талию. Казалось, еще немного и снова решится поцеловать. Или не решится. За весь сегодняшний день мы так ни разу и не увиделись. Неожиданно обнаружив себя утром в объятиях друг друга, скупо и даже скомканно попрощались, как и полагалось, обменявшись пожеланиями отличного дня. Алекс ушел через двустворчатые двери прямиком к себе, а я в смятении осталась в соседней спальне. Причем смятение было вызвано совсем не наличием Алекса в моей кровати, а тем, что я совершенно не помнила, как уснула, как отвечала на его жаркие, непозволительные поцелуи, бессовестно выгибаясь навстречу его ладоням. Хорошо помнила. А как заснула, вообще нет. Хотелось задать ему так много вопросов, но я промолчала утром, промолчала и сейчас. Между нами по-прежнему находилась пропасть, перешагнуть через которую никому из нас не представлялось возможным. Лекарство. Свое вчерашнее бесстыдное поведение я осознанно списывала на лекарство, а его на волнение. Он просто перенервничал из-за ошибки, не так ли? Раздалось смешливое сбоку от нас. Увидев Ларри и девочек, вспомнив о них, я отскочила от герцога на добрые 3 шага. Не смотрела на Режского, а потому не видела его эмоций. Но, забрав корзинку у Ларри, Алекс первым вышел в сад через высокие двустворчатые двери. Потом шли служанка и девочки. Я замыкала эту процессию, следя за тем, чтобы наши бестии никуда не свернули. «Догоню!» — воскликнула Ализа, пощекотав сестру. Едва мы остановились у выбранного для позднего пикника места. Зеленая, совсем недавно остриженная садовником трава подходила идеально. Пока девочки бегали вокруг нас вместе с Ларри, мы расстелили большое теплое покрывало. Предполагалось, что оно уместит всех нас. Из той же корзины были вынуты 2 маленьких пледа для племянниц. Я взяла их с собой на случай, если им вдруг станет холодно, лежа рассматривать звезды. «У меня у Зе есть своя звездочка. Смотри!» — воскликнула Ализа. Я только голову успела повернуть, как в руках племянницы, активировавшись, вспыхнул голубым сиянием портальный камень. «Ализа!» — окрикнул девочку герцог, явно испугавшись так же сильно, как и я. С места мы с ним ринулись одновременно. Он с корзиной, я с пледами. У нас имелось не больше нескольких секунд, прежде чем нашу племянницу засосало бы неизвестно куда, так что действовать следовало стремительно. Мы действовали. Но, испугавшись, видимо, нашей реакции, Ализа не придумала ничего лучше, чем бросить активированный артефакт. В нас же. Портальный камень мы с герцогом поймали тоже одновременно. Ослепительно ударив по глазам, до боли, до рези, он исправно исполнил свою функцию, всосав нас в собственное нутро. Но по неизвестным координатам мы с Алексом отправились не с пустыми руками. Нас втянуло вместе с корзинкой и пледами. И выплюнуло нас вместе с ними же. Судя по растительности и темени вокруг, в лесу. Причем темнота стояла такая, что деревья и кусты я нашла исключительно на ощупь. Первые, когда врезалась в них. Вторые, когда приземлилась на землю, не сдержав стона боли. По этому возгласу герцог меня и услышал. «Оливия!» — воскликнул он в шагах в пяти от меня. Впрочем, уже через несколько секунд Алекс находился рядом со мной. Сев прямо на землю, он зажег тусклый, подрагивающий огонек и осторожно переложил меня себе на колени. «У тебя есть магия?» — удивленно прошептала я, смахивая невольные слезы. «Крохи, сама же видишь». Кивнул он на дрожащий световой шарик и требовательно спросил. «Что у тебя болит? Руками и ногами пошевелить можешь?» «Могу», — выдавила я из себя, аккуратно проделав оговоренные манипуляции. Бедро примечательно соднило. Именно им я ударилась о стволы деревьев, влетев в них боком, но лучше большой синяк, чем перелом. Ходить я, по крайней мере, точно могла. Бедро болит, но не сильно. Рассчитываю на синяк. Улыбнулась я, поморщившись. А ты? Я тоже. Рассчитываю на твой синяк. Усмехнулся Алекс, бегло осмотрев меня вслед за перемещающимся светом, исходящим от магического светлячка. Но если серьезно, то все в порядке. Точнее, со мной все в порядке. А вот с нами не очень. Потому что не знаем, куда нас выкинуло. Аккуратно изменила я позу и теперь сидела у Александра на коленях. «И потому что не сможем выяснить это до самого утра», — согласился он. «Предлагаю действовать так. Сейчас ужинаем. Корзина с нами перенеслась. Затем я опускаю поисковый магический импульс. Скопившегося к этому времени резерва должно на это хватить. А потом, в зависимости от результата, разжигаем огонь и укладываемся спать». «Полагаешь, мы сейчас в безопасности?» Осведомилась я максимально спокойно, стараясь не выдать собственные страхи. Потому что жутко и опасно мне казалось в любом лесу. И не то что ночью, а даже днем. Настолько жутко, что у меня скула от страха сводила. И настолько опасно, что волосы дыбом становились. «Полагаю, если бы нам грозила опасность, мы бы уже встретились с ней лицом к лицу», — ответил Алекс, помогая мне подняться на ноги. «Растелишь плед?» Один из небольших пледов я расстелила прямо на траву под деревьями. Так хотя бы наши спины были защищены, но страхов меньше, конечно, не стало. Притащив корзину к этому месту, я пыталась помочь, но была остановлена жестом руки. Алекс сел рядом со мной на плед и начал разбирать нашу снеть. Эти запасы следовало считать единственными, пока мы не узнаем, где находимся и как далеко отсюда цивилизация, так что его озабоченность содержимым корзины я хорошо понимала. «Не густо, но жить можно», — резюмировал он, подавая мне чашку с горячим отваром. Его у нас имелся целый термос. Следом Алекс протянул мне бутерброд. Их тоже нашлось под полотенцем в достатке. По крайней мере, и на утро хватит, и даже, может быть, на обед остального. Овощей, фруктов, зелени и ягод нам досталось по мелочи. Уже порезанные, помытые. Их следовало съесть в первую очередь, пока не пропали. Интересно, где Ализа раздобыла портальный камень? И ведь активировала же как-то. Задумчиво жевала я, подъедая фрукты. У обеих девочек отличные способности к магии. Любая академия в свое время их с руками оторвет. Улыбнулся Александр, на самом деле жутковато выглядя в свете магической сферы. Его лицо изрядно отдавало синевой, как у мертвия. Это я заметила. Отозвалась я, сразу припомнив, как сегодня девочки умудрились поджечь ковер. Точно, магии в Мари и Арии пошли. У боевиков отлично был развит огонь, в то время как целители, например, больше к магии земли склонялись. Полагаю, Ализа взяла артефакт в кабинете отца. Во всем доме я видел их только там, в сейфе, признался герцог после недолгого молчания. Но как бы она проникла в сейф Ари? Изумилась я, а потом молча согласилась с Алексом. Потому что эти две бестии могли провернуть и не такое. Почему-то взрослые часто недооценивали детей. Я эту ошибку больше совершать не собиралась. «Вернемся в имение, выпарю», — пообещала я хмуро, накинув на озябшие плечи второй плед. В лесу холодало все сильнее. Свежесть ковром расстилалась по земле, заставляя меня то и дело ёжиться. «Не выпаришь», — с улыбкой вздохнул герцог. «Не выпарю, но хочется», — изменила я формулировку. «Представляю, как они напугались. Сначала родители пропали, теперь мы исчезли. Хорошо, что с ними хотя бы Ларри осталась». «И леди Дирейра», — напомнил Александр не кстати. «Возвращаться в имение вот прямо сейчас мигом расхотелось. Мысленно уже представляла, как мама созывает всех ближайших соседей на обед или ужин, чтобы поделиться с ними нашим горем и под шумок отыскать мне мужа. А ведь она даже ничего не спросила о Мари. Нет, за столько лет наверняка уже привыкла отпускать беспокойство. Все же Мариэта являлась боевым магом, драконьим наездником. Но сейчас я видела излишнюю сухость, даже черствость по отношению к произошедшему. В последнее время я мало общалась с сестрой, но меня каждый миг захлестывало беспокойство за нее и ее мужа. Вот бы и они угодили в какой-нибудь портал. Туда, откуда быстро выбраться, просто не получалось. Примерно в 100 шагах на север находится что-то вроде пещеры. Разрушил Алекс тишину, отвлекая меня от тягостных мыслей. «Поселение? Люди? Дороги?» Спохватилась я, осознав, что он только что отправлял поисковик. «Мой резерв еще и на крошку не наполнился». Так что мы могли полагаться лишь на способности герцога. Только лес, Оливия. Мне жаль. Мягко тронул он меня за руку. Пойдем. Может, утром нам повезет больше. Через лес мы шли, держась за руки. Это была хоть и приятная для меня, но все же больше необходимая мера. Нам то и дело попадались корни деревьев, раскинувшиеся над землей, а еще камни, кусты и травяные наросты. Но даже если бы нет, идти рука к руке мне было гораздо спокойнее. Алекс хромал, опираясь на свою трость, и при этом нес корзину, так что я готовилась поддержать его в любой момент. Но моей помощи не потребовалось. Сверяясь несколько раз с магическим импульсом, не так быстро, как хотелось бы, но мы оказались у пещеры. Правда, полноценной пещерой у меня ее язык не поворачивался назвать. Макушка герцога почти доставала до потолка, а ширина и длина складывались в квадрат со стороной примерно 6 моих шагов или даже меньше. Да только другого укрытия на 100 шагов по сторонам не имелось, так что я радовалась даже этому. Тем более, что снаружи заморосил дождь. Мы едва успели нарвать травы для лежанки. Станет она еще мокрее, и Алексу вряд ли хватило бы сил высушить ее. Сверху на образовавшуюся кучу мы накинули один из коротких пледов. Ногам-то все равно было, на чем спать. Главное, чтобы голову и руки не кололо. Израсходовав остатки сил, Александр разжег костер. Магия будет поддерживать его до самого утра, не дав погаснуть. Для этого требовалось совсем немного резерва. Зато мы точно не замерзнем. Заставив меня подвинуться к стене, герцог лег рядом, таким образом закрывая меня от входа в пещеру и от костра. Отблески пламени тенями танцевали на каменном, абсолютно неровном потолке. Выглядело это зрелище необычно и завораживающе. Треск веток, как ни странно, успокаивал. «Интересно, нас будут искать?» — тихо спросила я. Пыталась умоститься удобнее, но при этом не коснуться мужчины даже краем платья. «Наверное, попробуют», — произнес герцог, закладывая руки под голову. «Вызовут лорда командующего. Он, как минимум, попытается прочесть след от портала». «Думаешь, нас выбросило недалеко от имени?» — с надеждой поинтересовалась я. Знала, что следы от порталов оставались, только если расстояние между точками входа и выхода являлось несущественным. Скажем, 2 дня пути в Дармезе. «Завтра узнаем, Оливия». «Будет день, будет пища», — отозвался Алекс приглушенно. Он явно намеревался спать, но мне, кажется, было не уснуть. Пусть за ним, рядом с ним я ощущала себя в куда меньшей опасности, чем если бы находилась здесь одна. Пережитый стресс не давал сомкнуть веки. «Знаешь, а ты изменился», — решила я сделать герцогу комплимент. «Раньше ты и не был таким терпеливым и рассудительным. То вот прошлый ты уже отправился бы на поиски приключений, несмотря на ночь. Наверное, даже отыскал бы в окрестностях всех существующих монстров и вызвал бы их на бой. Мы оба изменились». В его голосе слышалась улыбка, и я тоже улыбалась. Мне кажется, даже в лучшую сторону. Ты, например, перестала быть скромной. Скромность — украшение женщины. Возмутилась я несправедливому замечанию. Девушки, Оливия. Скромность — украшение юной, неискушенной девушки. Украшение женщины — ее ум. То ли сделал он мне комплимент, то ли попенял на мое не слишком благовоспитанное поведение. Давай спать. Нужно проснуться с рассветом, чтобы увидеть, откуда солнце встает и в какую сторону направляется. Решив, что на этом наш разговор закончен, я молчала. Даже глаза закрыла, перестав рассматривать потолок. Пыталась заснуть, думала о хорошем, но сон так и не приходил. А я мерзла. Накинув на себя второй плед, скукожилась, свернулась калачиком, чтобы под пледом уместиться целиком, но теплее пока не становилось. Наоборот, вспомнился вчерашний вечер, когда меня не на шутку колотило, а за ним и ночь. Ночь мне, пожалуй, несмотря ни на что, даже понравилась. В объятиях Алекса хотя бы было тепло, а от его поцелуев... «Не тряситесь, леди Дрейра», — услышала я приглушенное ворчание. «Только выздоровела. Еще заболеть не хватало». Ответить я ничего не успела. Перекинув руку так, что она оказалась поперек моей талии, герцог подгреб меня к себе ближе и крепко обнял. Не сопротивлялась. Замерла, жадно впитывая в себя тепло его тела, вдыхая ароматы леса и дождя, которыми мы оба успели пропитаться. Ради такого, пожалуй, в портальное кольцо я была готова шагнуть еще раз, но уже самовольно. Даже заранее зная, что под ногами по-прежнему разверзлась все та же пропасть. Глава 9. Кругом романтика. Уютно, комфортно, тепло. Этим утром я просыпалась с улыбкой. Не сразу вспомнила, что мы с Алексом застряли неизвестно где. Но даже когда неприятная мысль пришла в голову, я все равно не расстроилась. Хотя бы потому, что ощущала себя в кольце жарких рук. Соприкасалась с горячей кожей, щекой, ладонями и спиной. Поясница, кстати, немного ныла. Но по сравнению со всем остальным, то были такие мелочи, что и акцентировать на этом внимание я смысла не видела. И как же я сумела снова вляпаться. Не понимала, как позволила себе забыться. Но, с другой стороны, четко видела границы, через которые не собиралась переходить ни под каким предлогом. Я дала себе небольшое послабление. Так объясняла свое поведение отражению в зеркале и совести, но ничего серьезного не ждала, потому что уже знала, каков Александр Решский. Накрыв руку Алекса своей, я сразу и не поняла, что меня смутило. Погладила его ладонь еще раз, и лишь затем осознала, что это вообще не ладонь. Прямо поверх моей талии, безапелляционно обнимая, лежал чей-то хвост. И, судя по заостренным наростам, расположенным вдоль, он принадлежал не крупной разновидности дракона. Страх схватил за горло, вцепился когтями. Медленно открыв глаза, я с ужасом обнаружила приличных размеров драконью морду всего на расстоянии ладони от себя. Ездовой. Особь, конечно, и не являлась, но и к декоративным ее отнести никак не получалось. Память натужно подкинула сведения из энциклопедии по чешуйчатым. Острые игольчатые клыки и вытянутые чуть сплющенные морды имели лишь крылатые хищники из семейства огневых. Также они были примечательны ярким окрасом чешуи, чтобы потенциальные жертвы сразу понимали, с кем столкнулись. На охоте они всегда обвивали свою жертву длинными, упругими хвостами. Без резких движений, скосив глаза, я действительно увидела красный, продолговатый хвост, но не один. Обнимал меня почему-то желтый. Впрочем, ответ на данный вопрос я как раз-таки знала. Конкретно этот вид всегда вылетал на охоту в паре, на случай, если попадется хищник крупнее. Лично я крупнее их не была. Но оплести меня со всех сторон они решили вдвоем. Видимо, для надежности. «Хороший дракошка! Ох, какой красавец!» Притворно восторгалась я, аккуратно повернувшись. Алекса в пещере совершенно точно не наблюдалось. И куда он запропастился? Хоть бы разбудил. Кажется, мною сейчас попросту позавтракают. Желтая морда многозначительно дыхнула на меня смрадом. Мол, прекрасная леди, не соблаговолите ли вы развернуться обратно? Мы вас уже поделили. А вы бы, дорогая, обратили внимание на состояние своих зубов. Многозначительно покивала, вспомнив, что я высококвалифицированный специалист. «Хотите, я проведу для вас осмотр? Только выпустите меня, чтобы я палочку какую нашла и...» Предупреждающий рык сотряс пещеру. Осознав, впечатлившись обещанными перспективами, я живенько отвернулась и вообще умолкла. На пару минут. Но вторая попытка договориться тоже не принесла пользы. Эта парочка решительно отказывалась выпускать меня из собственного плена. Даже за огромный кусок мяса, который я обещала самолично поймать для них и освежевать. Просто пока не знала, кто еще водится в этом лесу, поэтому конкретные названия живности не использовала. Меня мелко трясло от каждого их тихого рыка. Создавалось впечатление, что они переговариваются между собой, не замечая меня, но стоило мне только шевельнуться, как оба жутких взгляда тут же сосредотачивались на мне. Вообще, наедине с драконом я оставалась лишь один раз в своей жизни. Целители драконьих шкур всегда работали подвое, а то и потрое, потому что большинство чешуйчатых отличались крупными размерами. В одиночку такую тушку просто невозможно удержать. В тот прошлый раз мне до невероятного повезло, что дракошка был маленьким и напуганным. Зажав его подмышкой, я влила в его пищащую пасть лекарства. Здесь же меня явно спеленали взрослые особи. Без посторонней помощи избавиться от них я не могла в принципе. Все мои слова они просто игнорировали. «Леди требуется отлучиться в кусты», — зло повторяла я уже в третий раз, заглядывая в бессовестные глаза красной морды. Желтая демонстративно чистила острые, игольные формы когти. Видимо, тонко намекала, что мне, как истинной леди, было бы неплохо помолчать. А может, они до сих пор меня не съели, потому что уже позавтракали Александром? Всеобъемлющий ужас вспыхнул и тут же погас. Я даже осознать масштаб катастрофы не успела. «Они не понимают на всеобщем языке», — донеслось размеренное от входа в пещеру. Я нашел их на Агайских островах. Все приказы они получают на Схерском». «Так это ваши драконы?» В тот же миг задохнулась я возмущением. Но Алекс его в моем голосе словно не заметил. «Да, я призвал их еще вчера. Они летели всю ночь и появились рано утром. Я оставил их приглядывать за вами, пока добывал нам завтрак. У нас мало припасов, и стоит растягивать их с умом. Подписываюсь под каждым вашим словом». Зло отчеканила я, с трудом поворачиваясь под тяжестью желтого хвоста. Меня мгновенно придавили еще и красным. «Может, уже прикажете им, чтобы они от меня отстали?» Пропыхтела я, чувствуя себя путешествующей в почтовой карете. Там тоже всегда было жарко, душно, неуютно и мало места. «Конечно. Эксха, Карсу, велы как диабат», — строго приказал герцог. Его твердый повелительный тон впечатлил даже меня. Что уж говорить о чешуйчатых. По стойке смирно мы с ними стояли уже через миг. Но с места я сорвалась первая. Стоило занять горизонтальное положение, как удовлетворение собственных потребностей заняло все мои мысли. Однако, выбравшись из пещеры, под пробивающимся сквозь высокие деревья солнечные лучи, далеко отходить не стала. Все еще не знала, кого можно встретить в этом лесу. Не чуралась природы. Там, где я работала раньше, тоже часто приходилось удовлетворять естественные потребности прямо на месте. Да и купальни с нужными комнатами там имелись исключительно уличные. Может, именно поэтому никто не горел желанием подписывать контракт с управляющим заповедника. В академии преимущественно учились наследники из богатых семей, которым не требовалось работать в тяжелых условиях. Да и, в принципе, работать, если уж говорить откровенно. Заметив бьющий с напором из-под камня ключ, я, как смогла, вымыла руки, освежилась и попробовала призвать свою магию. Откликнувшись, она с неохотой заворочилась, и на этом наша связь закончилась, потому что резерв едва ли начал наполняться. Это ж сколько силы у герцога, раз к нему крупицы дара возвратились еще вчера. Вернувшись обратно в пещеру, я прямо спросила о состоянии его резерва. «За ночь существенных подвижек не произошло», — ответил он, поджаривая яйцо прямо на плоском камне. Но, встретив мой ошарашенный взгляд, с усмешкой пояснил: «Я обработал его огнем». «Да пожалуйста, пожалуйста», — отмахнулась я, присаживаясь на солому поверх пледов. А герцог продолжил рассказывать, подавая мне в широком листе зелень, ягоды и странные серые клубни, от которых шел горячий пар. В темноте я, к сожалению, не увидел вкрапления агата в камее. Он не позволяет накапливаться магии. Вероятно, раньше эта пещера служила кому-то тюрьмой. «Но мы же не пойдем выяснять, кому?» — спросила я, дыша с открытым ртом. Клубни оказались сладковатыми и напоминали собой как хлеб, так и картофель. И как Алекс отыскал все это в лесу? Я искренне восхищалась им как добытчиком, тем более учитывая его хромоту. Не успела я как следует насладиться едой, как в пещеру вернулись хищники. Они вдвоем тащили крупную птицу, которую и бросили к моим ногам возле костра. А после принялись демонстративно пировать. «Красавцы, правда?» Глядя на них с умилением и улыбкой, спросил Александр. Я же от греха подальше отвернулась. Исключительно, чтобы не портить себе аппетит. «Может, тебе помощь какая нужна? У нас вообще план-то есть?» Поинтересовалась я, прожевывая ягоды. Ощущала себя крайне неудобно. Получается, пока я спала, Алекс сделал все, чтобы нас накормить. План есть, но пока предлагаю его не трогать. Не за столом. С сомнением оглядев полное отсутствие обозначенного предмета мебели, герцог исправился. Не за трапезой. Но пока ты можешь что-нибудь рассказать. Например, о своих планах на жизнь. «Ты шутишь?» — произнесла я с горькой иронией. «У меня сейчас один план на жизнь — выбраться отсюда». «Ну а потом?» — не сдавался Алекс. «Ты обдумала мое предложение?» Вспомнив его лестное предложение, я мгновенно растеряла даже те малые крохи хорошего настроения, что были со мной все это время. Пожалуй, лучше будем есть молча, — заключила я, пробуя яичницу. Чьи именно яйца нашел, Алекс не сказал даже после того, как мы позавтракали и покинули пещеру, захватив с собой корзину со снедью и пледами. Пока ели, наблюдали за брачным танцем драконов. Поджарив птицу собственным огнем, таким образом избавляя от перьев, они честно разделили ее, быстро схрумкали и начали отплясывать. Хлопали крыльями, ходили по кругу друг напротив друга и ворковали что-то совсем непонятное на своем драконьем языке. Если честно, выглядело это мило, несмотря на то, что это делали самые настоящие хищники. «Тебе удалось понять, где мы?» Первое нарушила я молчание. Искоса глянув на Алекса, увидела, что он едва мимолетно улыбнулся, словно так и знал, что я первая не выдержу и заговорю. Неужели я была настолько предсказуемой? Это даже немного обидело, но я и так долго держалась. По ощущениям, прошел примерно час с тех пор, как мы вышли из пещеры. Быстро идти не могли из-за ноги герцога, так что шаг наш запросто можно было назвать прогулочным. Словно нас не в портал по неизвестным координатам утянуло, а как если бы мы сами сюда осознанно пришли. Драконы то и дело кружили над нами, улетали вперед, но неизменно возвращались, создавая желанную тень. С каждой минутой становилось все жарче. Учитывая ваши туфли и мою походку, а также время на кратковременный отдых и ландшафт с перепадами, до ближайшего поселения нам придется идти целый день, — обрадовал меня герцог. А там, на повозке до нашего поместья, примерно еще 4 часа езды. Если повезет, ночью уже доберемся. На самом деле, могло быть и хуже. Нас, что там шло после нас, я уже не услышала. Вырвавшись вперед буквально на 2 шага, я угодила прямиком в лесную ловушку. Природа щедро усложняла путь тем, кто забрел в этот лес случайно. Но использовала не только рытвины и ухабы. Сделав очередной шаг, я только оторвала 2-ю ногу от земли, как почувствовала, что первая начинает съезжать куда-то вперед. И мига не прошло, как я приземлилась на мягкое место, едва не взвыв от боли. Но если бы только это. С холма, с одной стороны покрытого жидкой после ночного дождя грязью, я с дикими воплями, словно с ледяной горки, поехала прямо вниз, до первого ухаба. Дальше просто катилась, отбив себе и отцарапав все, что только можно. Но если бы пострадала только я, герцог осознанно покатился следом, чтобы попытаться меня поймать. И поймал, как ни странно, прямиком в грязной луже, куда мы угодили друг за другом. Выбравшись ползком, я просто без сил рухнула на траву. Повторяя за мной, то же самое проделал герцог. От грязной воды он отплевывался с не меньшим энтузиазмом. Повреждение? По-военному строго отчеканил он, тяжело и часто дыша. Многочисленные. Но ничего серьезного. Синяки, ссадины, неглубокие порезы, — ответила, переведя дыхание. Как магия появится в достаточном количестве, я сама себя излечу. А у тебя как нога? С ногой все нормально. Процедил он сквозь силы сжатые зубы. Едва он приподнял голову, я проследила за его взглядом и едва не охнула, потому что из его бедра торчала мелкая ветка. Вероятно, острая ветка, раз смогла пробить ему бок. «Лежать!» На этот раз командовала я, мгновенно усаживаясь на колени рядом с герцогом. И мое платье, и его одежда, все было грязным и мокрым настолько, что хоть прямо сейчас на тряпки отдавай. Но меня это мало интересовало. «Не смей!» — заупрямился Алекс, а поздно. Закрыв глаза, я проверила свой резерв и мысленно захлопала в ладоши от радости. Сила имелась на самом донышке, но она была, и ее оказалось достаточно, чтобы, вытащив ветку, быстро исцелить рану, умножив воздействие специальным заклинанием. Завершив обработку раны, я с чистой совестью и шальной улыбкой свалилась обратно на траву подле герцога. «Раздражаешь», — произнес Александр, продолжая лежать. «Пожалуйста». Неловко пожала я плечами. И тут же об этом пожалела, потому что расплата пришла мгновенно. Кожа соднила, а рана щипала. Но я не проронила ни звука на этот счет. Заслоняя с собой солнце, над нами резко спикировали ящеры. Я так и не смогла распознать, что именно сообщил герцогу Красный. Схерски мы в Академии не изучали. Впрочем, разгадка появилась тут же. Эскха и Карсо нашли водопад неподалеку отсюда. Но сначала я тебя немножко убью. Убивать меня, естественно, никто не стал, несмотря на кровожадное выражение лица. Казалось, что Алекс прямо жаждет меня придушить. Но пока еще держится из последних сил. По крайней мере, хоть и тихо ругался, но вылечил же. Ну, как вылечил? У боевиков преподавали только оказание первой помощи, как раздел из занятий по выживанию на любой местности. То есть всех тонкостей использования целительских заклинаний он не знал. Так что его работа была чопорной и грубой. Порез на руке выглядел выпуклым. Не желая акцентировать на этом внимание, я поблагодарила Александра, поднялась на ноги с его помощью и решила сменить тему. «Восхищена. У тебя очень разносторонние умения». Кое-как склеила я приличествующий комплимент. «Ты правда разговариваешь с драконами, а не просто отдаешь им приказы. И это то единственное, что осталось со мной до сих пор. Пусть мне больше никогда не быть наездником, мои знания и умения остались при мне», — произнес он с грустной улыбкой и тоже решил сменить тему. «Но не стоит задерживаться. Пойдем. Нам лучше добраться до водопада до того, как грязь высохнет». Я была с ним полностью согласна. Не представляла, как мы выглядели со стороны. Наверное, как парочка лесных чудовищ. Лица, волосы, одежда, белье — абсолютно все было грязным и мокрым. Не пострадала только корзина, которая спокойно скатилась с холма, не встретив на своем пути ни одного препятствия. Драконы оказались правы. Водопад находился в шагах в 300 от того места, где мы искупались в луже. Причем услышали мы его еще до того, как сумели рассмотреть за густым ельником. «Вода!» — радовалась я, несясь вперед, сломя голову. «Оливия, подожди!» — недовольно окликал меня герцог. Он хоть и старался идти быстро, а догнать меня у него все равно не получалось. Правда, не желая получить обвинение в неблагоразумии, раньше времени касаться воды я не стала. Прекрасно понимала, какие опасности она может таить. Но вообще это место оказалось потрясающим. Водопад, не спадающий с вершины величественной горы, делился на три части, где каждая следующая размещалась на уровень ниже предыдущей. Эдакая лестница вниз, где в обрамлении массивных серых камней с вкраплениями, как у гранита, образовалось небольшое озерцо. Оно было теплым. За утро успело нагреться на солнце. Я это точно узнала. Потому что на лицо и руки то и дело падали брызги, и они не обжигали холодом. Увидев испепеляющий взгляд герцога, я стушевалась. «Смиренно жду», — вымолвила покорно. А сама от нетерпения едва не пританцовывала. Неимоверно хотелось скорее забраться в воду и плевать на воспитание. Сейчас я была готова назваться селянкой, если после этого меня отпустят к водопаду. Смерив меня осуждающим взором, словно ребенка, Александр распростёр над озером руки. С любопытством наблюдала за ним, едва он прикрыл веки. Мой уровень дара не позволял хорошо чувствовать чужую магию, а потому я могла лишь догадываться, что именно делает Режский. «Можно», — благоразумно разрешил он несколькими минутами позднее. «Благоразумно, потому что я и так уже с трудом терпела, а если бы он еще и отказал, я бы однозначно устроила скандал, даже если бы в озере плавало огромное чудовище». «Отвернитесь», — попросила я, от волнения вновь перейдя на «вы». «Полагаете, я найду там что-то новое?» — усмехнулся он с издевкой. «Полагаю, что вам не стоит видеть что-то старое. Старую деву, например», — отчеканила я смешливо. Платье практически сдирало с себя. Получив разрешение от своего хозяина, драконы уже вовсю плескались в озере, то и дело подставляясь под водопад. Я хотела вместе с ними. Однако зря я в своей беспечности упустила из виду герцога. Нежись в теплой воде прямо в нижнем платье, ныряя и плавая, чего не позволяла себе очень давно, я вдруг натолкнулась на него, повернулась, чтобы извиниться, и мгновенно утонула, растворилась в его почерневшем взгляде. Стоял по пояс в воде, словно скала, обнаженный лишь в одних нижних штанах, чья кромка выглядывала над водной гладью. Он смотрел на меня так жадно. Естественно, я смутилась и, конечно, почувствовала, как краснею, отчего мне стало еще стыдливее. «Мне платье постирать надо», — вспомнила я, шаг за шагом отдаляясь от него. «Я уже привел его в порядок», — неожиданно ответил Алекс. «Когда рядом есть источник воды, это легче сделать с помощью магии». «Спасибо. Тогда я пойду еще поплаваю?» — непонятно зачем, — спросила я. «Будь осторожна. Здесь каменистое дно». С едва заметной улыбкой напутствовали мне. Из-под внимательного взгляда мужчины я фактически сбежала вплавь, что совсем недопустимо для леди. Мама однозначно не одобрила бы. Причем как нахождение в воде, так и побег от потенциального жениха. Но избавиться от наблюдения оказалось не так просто. В какую бы сторону я ни плыла, везде ощущала на себе обжигающий взгляд. Чтобы хоть немного перевести дыхание, пришлось прятаться за дракошками. Их крылья стали отличной ширмой, учитывая, что в воде они просто сидели, будто лягушата. Однако почему-то стоило мне спрятаться за кем-то из них, как этот бессовестный дракон, без жалости и сострадания, тут же отодвигался в сторону, словно специально демонстрируя мое наличие герцогу. «Предатели!» — буркнула я, когда они пересели в очередной раз. Стоя метрах в пяти от меня, сложив руки на могучей груди, Александр беззастенчиво улыбался. Ровно до тех пор, пока над озером не прокатился устрашающий рык. Настолько устрашающий, что бессовестные дракошки юркнули мне за спину, силясь там спрятаться. Алекс оказался рядом в одно мгновение. Крепко схватив меня за руку, он встал так, чтобы закрыть меня собой, то есть спиной к водопаду. В озерце опасности точно не имелось, так что мы настороженно ждали ее извне. Раз, мы оба инстинктивно пригнулись, едва водопад, да и в целом вся поляна остались без солнца. Огромная крылатая тень затмила его собой, враз превращая день в ночь. Все произошло так стремительно. Мы даже дернуться не успели, не то что выставить третий уровень магической защиты. Издав последний предупреждающий рык, полный боли, в озеро, подняв толпы брызг, камнем упала темно-фиолетовая махина. Это был ездовой дракон, самый крупный подвид ящеров. Вода мгновенно окрасилась кровью. Пасть со множеством белесых клыков остановилась в шаге от нас и нашего щита. Затем, как она медленно открывается, а внутри в глотке зарождается смертоносный огонь, я наблюдала с ужасом, замерев. Даже будучи обессиленной бойней, она, а это однозначно была девочка, так как гребень из наростов на спине и хвосте выступал не сильно, намеревалась нас сжечь, просто спалить в безжалостном пламени. «Скажи, что я ее вылечу», — произнесла я, дернув Алекса за руку. Глава 10. Признание. На лечение драконицы я потратила весь день. Почти не исцеляла. Резерв хоть и восполнялся, но не так быстро, как хотелось бы. Да и размеры крылатой подразумевали работу с ней не одного, а как минимум 5-6 целителей. Однако в наличии имелась лишь я одна. И, безусловно, мои знания. Именно они помогли мне избавить чешуйчатую от неглубоких, но обширных и множественных ран. Правда, чтобы они срослись без следа, мне пришлось истоптать чуть ли не весь лес. Я искала травки. Не какие-то определенные, а в принципе любые, которые подошли бы хоть для каких-нибудь натирок, мази и зелий. Я даже станцевала ненароком, плюнув на воспитание и на то, что на меня с усмешкой смотрит герцог, когда нашла целый куст везём травы. Вода, щепотка пыльцы с штервых ромашек и корень брюкт, измолоты до состояния пюре. Смешав все эти ингредиенты на глаз, определять вес визуально нас учили долгие 5 лет. Я дала мазе постоять, наложила ее на одну из ран и пошла делать новую порцию лекарства. Из приличной посуды у нас в наличии имелась лишь одна глубокая салатница. Ее нам на пикник положили вместе с фруктами. И вот ее объема вообще не хватало. Повторить мазь требовалось еще 10, а то и 12 раз. Но это определенно приносило успехи. Тем более, что Александр каждый раз произносил заклинание умножения под мою диктовку. Сам он его не знал, но использовать мог. Ему на это как минимум хватало сил. Что-то однозначно не позволяло нашим резервам как следует наполниться. Земля, вода, вкрапления агата могли быть не только в пещере, но и в недрах земли, а значит и в воде. Опасное место для тех, кто заплутал поодиночке. Все раны затянулись, но из-за кровопотери она все еще слаба, сообщила я, практически рухнув от усталости рядом с герцогом. Была бы драконица человеком или магом, то мазь так быстро ни за что не помогла бы. Но она являлась полностью магическим существом, а значит, существом с хорошей магической проводимостью. Закат уже догорал. За этот долгий день в перерывах между помощью мне Алекс благоразумно умудрился обустроить для нас лагерь. Из елового лапника сделал навес, из найденных старых деревьев, удерживающие столбы и скамейку. Место для ночлега, костер, еда. Могла назвать Режского лучшим по праву. Однако сил хватило вымолвить лишь еле слышное спасибо. Я была настолько голодной, что могла бы запросто съесть дракона. Но проблема в том, что ящерица тоже исходила слюной, искоса поглядывая в нашу сторону. Но хоть просто поглядывала. Поначалу она нам вообще не доверяла. Нет, на помощь согласилась сразу, но при этом не иначе, как из природной вредности, никого из нас к себе не подпускала. Все пыталась клацнуть зубами рядом, а то и часть моего платья прихватить. Пришлось ругаться. Боялась ее до жути. Тряслась всем телом, стоя рядом, но высказала все, что о ее вредности думала. Переводчиком выступил Александр. И вот будь на его месте кто-то другой, меня бы точно не поняли. Никто из моих знакомых, магов, мужчин не стал бы задерживаться в пути из-за подыхающего ящера без шанса на жизнь. А он понял и то, как это важно для меня, и то, что ни за что не отступлюсь, совесть не позволит. И то, что нельзя бросать умирающее существо. Если мы пройдем мимо, то и другие пройдут. Мама в детстве нам всегда говорила, что Всевышний посылает к нам тех, кому нужна помощь, не просто так. Помогая им, мы обязательно получаем награду там, где совсем не ждем. «Как думаешь, скоро она взлетит?» — тихо спросил Алекс, не желая будить задремавшую драконицу. Она лежала к нам хвостом практически вплотную, но ее ушные наросты на голове то и дело дергались в такт нашей беседе. «В лучшем случае завтра утром, в худшем — к обеду», — вымолвила я, не поднимая головы с его плеча. «Ей сейчас главное хорошо выспаться, много пить и своевременно есть. Ездовых драконов часто кормят, но она, кажется, давно отбилась от магов. У нее нет следов от ремней на теле. Ее наездник погиб несколько лет назад», подтвердил Алекс, подсовывая мне под нос веточку с нанизанными на нее жареными кусочками мяса. Двух зайцев герцог поймал самолично. Не знала, как ему это удалось с маленьким кинжалом. Но разделывал он их просто мастерски. Забрав зубами с ветки кусок, я не сдержалась и совершенно неподобающе застонала в голос. Это была далеко не первая моя еда за день. На этой полянке мы также успели пообедать остатками наших продуктов, но, вымотанная магически и физически, я чувствовала себя так, будто не ела целые сутки. Большие желтые глаза с вертикальными зрачками мгновенно нашли меня, а главное то, что я сейчас ела. Но у драконицы рацион был свой. Красный и желтый дракошки, которые казались несказанно маленькими по сравнению с ней, принесли ей опаленного со всех сторон кабана. Это был уже шестой, пойманный ими кабан за день, в принципе, и пятый упавший исключительно в желудок фиолетовой драконицы. Пошипев на братьев своих меньших для приличия, она и глазом не моргнула, как проглотила тушку, и заодно облизала своих добытчиков языком, длинным, раздвоенным на кончике. Красные и желтые в ужасе шарахнулись в стороны, едва не столкнувшись вытянутыми лбами. Охотились для нее лишь потому, что Алекс так приказал. Будь их воля, они бы тряслись вместе со мной. Но у нас на это просто не осталось морального права. И времени. Я и так чудом успела до заката. А в темноте и охота сложнее. Именно с этой мыслью я провалилась в сон. Мне снился поцелуй. Легкий, воздушный, едва ощутимый, прикосновения которого будто и не было. На грани вдоха, когда губы приоткрыты, но все, что ты чувствуешь, это чужое теплое дыхание. И ладонь. Костяшки чужих пальцев осторожно погладили мою щеку, обвели овал лица и затаились на шее, вонзаясь в истрепавшуюся прическу. «Поцелуй», — твердила я мысленно, уже осознав, что фактически лежу в объятиях Александра. Это он касался меня так мягко и нежно. Вероятно, пытался не поддаваться, но это было выше него. И выше меня. Когда на горизонте только появлялся Александр Рижский, все студентки разом теряли голову. Ощутив весомое прикосновение на своих губах, лишь прикосновение, я едва сумела подавить рвущуюся наружу улыбку. Пользуясь тем, что я сильно устала, герцог тайно целовал меня, бережно охраняя мой сон в своих объятиях. Однако я оказалась не права. Во-первых, он не таился. А во-вторых, уже наступило утро. «Просыпайся, Оливия, нам пора в путь», — произнес он негромко, но четко. «Давно рассвело», — сонно вопросила я, сделав вид, что проснулась прямо вот только что, а не тогда, когда он меня целовал. «Уже, да», — мягко улыбнулся он, двумя пальцами ухватившись за мой подбородок. Наверное, осмелился поцеловать еще раз. Я даже дыхание затаила, испуганно глядя на него, как вдруг... Огромная крылатая тень заслонила солнце и камнем рухнула в озерцо, обдав нас волнами так, что мы оба оказались мокрыми с ног до головы. Я вскочила мгновенно. «Да кто так делает? Разве воспитанная леди-драконица полагается так себя вести?» Возмутилась я, ступив на нелегкий путь просвещения. И едва не села обратно на землю, осознав, что фиолетовая летает. Летает так, как будто и не дралась в горах Цуя с дикими драконами. Повернувшись ко мне скалящей мордой, драконица довольно зажмурилась и подставила шею. Видимо, мне полагалось ее почесать. Я и почесала. Нервно. Почему-то предчувствие говорило насторожиться. И вот не зря. Совершенно не зря. Я предложил Афне перебраться в мой заповедник. Как и всегда, шарашил меня Александр. Мой ездовой дракон, хоть и утратил возможность летать, давно достиг половозрелого возраста. Я познакомлю их, а там как пойдет. За это время восстановится до конца и поживет без пристального внимания браконьеров. Эскха и Карсу проводят ее, но прежде... «Прежде?» — подтолкнула я герцога к продолжению. Казалось, что я как минимум целую зиму проспала. «Успели?» «Договорились. За моей спиной. Нет, семья — это, конечно, прекрасно и правильно, даже если ты дракон». Но мое-то мнение хотя бы ради приличия можно было узнать. Я же целитель. А если бы ей нельзя было еще сегодня летать? Афни хочет расплатиться с нами за помощь. Доставит нас прямо в поместье. Наконец широко улыбнулся герцог, объявляя мне, судя по всему, главную новость. В каком смысле? Не дошло до меня. В самом, что ни на есть, прямом, леди Дирейра. Его улыбка стала еще обворожительнее. Сегодня состоится наш с вами второй совместный полет на драконе. Только на этот раз в роли наездника выступите вы. Это было очень страшно. Настолько, что я напрочь отказалась лезть на фиолетовую тушку. Но иных вариантов, кроме как еще день идти пешком, у нас не имелось. Так что пришлось занимать место наездника. Наездника без сиденья и закрепленных магией ремней. Я сразу вспомнила о том, что без завтрака никуда не поеду. То есть не полечу. Однако мгновением позже поняла, что тошнить меня начало уже вот прямо сейчас. От волнения. Просто это Александр прекрасно знал, как управляться с ездовым драконом, на какие точки надавливать, чтобы он поворачивал, взмывал вверх, тормозил или пикировал вниз. Я великолепно, просто превосходно знала, как лечить драконов. Однако мне пришлось оседлать чешуйчатую. Алекс просто не мог этого сделать из-за ноги, хотя и страстно желал. Но ему ничто не помешало сесть прямо у меня за спиной. Одной рукой он обнимал меня, расположив ее на животе поверх платья, а во второй держал несчастную корзину с пледами и своей тростью. По ней сразу становилось ясно, что за эти два дня отсутствия в поместье мы пережили очень многое. Я крепко вцепилась в наросты драконицы на голове. Они заменяли ей уши и по крепости сходились, пожалуй, с камнем. Больше при взлете держаться оказалось не за что. «Щит! Магический щит!» — закричала я, отдав слабину, едва фиолетовая драконица в сопровождении красного и желтого начала взлетать. И как она взлетала! Один ее взмах крыльями отрывал нас от земли все выше и выше, резко, рывками, на бегу, так что при наборе высоты она задела задними лапами макушки елей. Я зажмурилась. А когда снова открыла глаза, ветер пропал. Вокруг нас уже мерцал щит, а мы — лес, водопад, гора. Все стало до невозможности маленьким. «Дыши, Оливия, дыши!» — радостно напутствовал меня Алекс. Я слышала улыбку, смех в его голосе. Он наслаждался этим мигом, а я тем, что он счастлив. Буквально ощущала это счастье кожей и его ладонь, что держала так крепко, неоспоримо. Чувствовала спиной его крепкую грудь. Казалось, слышу даже стук его сердца. Быстрый, надежный, сильный и уверенный. Губы касались чувствительного места за ушком и тонкой линии вдоль шеи. До мурашек щекотал теплым дыханием. До урагана в душе, до приятного томления, тяжести где-то внизу живота. Я просто потерялась в чувствах, в ощущениях. Запрокинув затылок, уместив голову у него на плече, позволяла целовать еще. Короткие поцелуи россыпью ложились на шею. Сильнее, настойчивее. Сжимал так, что весь воздух разом выходил из легких. Да я едва успевала дышать рывками. Я знала, мы бы не упали. Магия держала нас на драконе, так что я вполне могла отпустить руки. Но наросты на голове дракона были тем единственным, что еще скрепляло меня с реальностью. Потому что герцог мстил. Себе или мне, неважно, но с моего живота его ладонь медленно переместилась мне же на грудь. Большой палец прошелся по кромке скромного выреза платья, очерчивая линию кожи. О, Всевышний, это прикосновение стало пиком безумия. Но еще большим безумием оказалось резкое пикирование на драконе вниз, после чего самка мягко приземлилась на лапы недалеко от ворот имени Рижских. На землю я практически сползла, несмотря на поддержку Алекса. «Я обязательно навещу тебя через пару дней», — пообещала я фиолетовой, впрочем, махая на прощание всем трем драконам. Солнце ослепляло, близился полдень. Откуда-то справа стремительно ползли черные тучи. Герцог учтиво открыл для меня калитку рядом с воротами, как бы намекая, что пора бы уже продолжить путь, а не рассматривать раскинувшийся перед взором пейзаж. Проводив взглядом три точки в небе, я вошла на территорию имения. Вошла, сжала пальцами собственное запястье, которое прижимало к груди. Случайно оцарапалась на рост, когда спускалась, и остановилась. Просто замерла, словно статуя, потому что поняла, что либо узнаю обо всем, что меня до сих пор тревожит прямо сейчас, или этого не случится никогда. Нас просто не случится. Поцелуи и более чем нескромные прикосновения стали последней каплей в чаше моего терпения. Вишенкой же на этом торте стало поведение герцога, который снова вел себя так, словно только что совершенно ничего не произошло. «Оливия, все в порядке?» — спросил он с неподдельным беспокойством. «Почему на утро после свадьбы моей старшей сестры и вашего младшего брата вы сделали вид, что все забыли? Забыли все, что касалось меня, моего первого поцелуя, ваших ухаживаний и обещаний?» Выпалила я холодно и резко обернулась, желая видеть его лицо в тот момент, когда он будет отвечать. Но станет ли? В стремительно темнеющем небе с рокотом ударила молния. Услышав мой вопрос, Алекс мгновенно посерел лицом. Видела, что слова даются ему с трудом, но, тем не менее, он нашел в себе мужество ответить. «Потому что я посчитал, что недостоин вас», — произнес он мне в тон, словно разрубая воздух, а после голос его смягчился. «Ливия, ты же была... ты была моей прелестной леди. Образцовой, образованной, воспитанной. Преподаватель по этикету в академии не знала этикет так хорошо, как ты. Ты танцевала, как богиня, спустившаяся с небес. Каждый раз все взгляды скрещивались исключительно на тебе. А я дышать на тебя боялся». Услышав его признание вновь, спустя 5 лет я оторопела. Мгновенно растеряла все слова, а потому молчала. Молчанием же встретила первые капли дождя. Сделав осторожный шаг ко мне, Алекс продолжил с печальной улыбкой. «Однажды мне довелось тебя обнять, и тогда я понял, насколько ты хрупкая. В мой плащ тебя и сейчас можно завернуть 3 раза. А в день свадьбы я набрался смелости, понимаешь?» — признался герцог, повергая меня в еще большее оцепенение. «Потому что уж кому? А ему этого качества точно всегда хватало. Да он везде был первым. На любом экзамене выходил первым, даже если за ним с любопытством наблюдала вся академия. Я был пьян настолько, что набрался смелости и, наконец, сделал то, чего по-настоящему хотел. Признался тебе в своих чувствах, словно сопливый мальчишка. А еще сорвал с твоих губ поцелуй. Твой первый и мой единственный, который запомнил на всю жизнь. Я действительно всем сердцем желал, чтобы ты стала моей женой». Тон его вновь изменился, сделался тверже, суше. Теперь он почти перекрикивал, забарабанивший дождь. «Но твоя сестра на следующий день оговорилась за завтраком, что ваша мать присмотрела для тебя выгодную партию». «Выгодно?» — едко усмехнулась я, наконец обретя дар речи. «В день свадьбы моей сестры она впервые заговорила со мной о браке, о необходимости подыскать мне жениха. И тем не менее», — подвел герцог незримую черту, «тогда я не мог дать тебе ничего. Ничего из того, чего бы ты была достойна. Я собирался окончить академию, получить диплом и полный доступ к семейным счетам, которые по большей части были заблокированы королем после смерти родителей, чтобы мы раньше времени не спустили наше наследство. А потом несчастный случай», — подсказала я, сморгнув слезы, повисшие на ресницах. «Но их из-за дождя никто не увидел бы. Меня трясло так сильно, что зуб на зуб не попадал. И виной тому был не ветер, пронизывающий, холодный, порывистый, налетевший внезапно. Я тогда решил, что просто не посмею повесить себя, словно камень, на хрупкие плечи молоденькой девушки, только-только начавшей расцветать. Я ведь еще не знал, что стану драконоведом и буду с полувзгляда понимать этих существ. Влияние, уважение, достаток — они пришли с годами, Оливия». «Болван! Какой же ты болван!» — прошептала я, буквально выдавила из себя, потому что горло перехватило спазмом. «Почему?» — спросил Алекс недоуменно. «Нам обоим приходилось кричать. Потому что я любила тебя любым. Того тебя. Для меня тогда ты был идеальным». Неожиданно для самой себя повысила я голос еще сильнее и с жалостью к себе уже тише добавила. «Да ты и сейчас в моих глазах самый идеальный». Не дала ему схватить себя за руку. Увернувшись, теряя остатки воспитания, гордости, побежала по дорожке к крыльцу. Прямо сейчас, словно маленькой девочке, мне и правда хотелось спрятаться. Мне это было жизненно необходимо, а иначе я ни за что бы не успокоилась. А он не мог меня догнать. Я знала, что не мог. Нога не позволяла. Однако стоило мне ворваться в холл особняка, практически натолкнуться на живых и невредимых сестру и ее мужа, как меня резко схватили за руку. Схватили, дорванули так, что я оказалась к герцогу лицом к лицу. Пальцы его второй руки проникли в мои волосы на затылке, а сам он впился в мой рот жадным, злым поцелуем. Он сносил все преграды, снова рушил мой хрупкий мир и меня. Меня он разрушал до основания. «Нам личины прислуги еще надо натягивать или уже нет?» — неожиданно услышала я приглушенный голос Режского-младшего. «Да тише ты!» — властно шикнула моя сестра. Как-то слишком быстро они вернулись. Мы с Александром оба мгновенно замерли, прервав поцелуй. Взглянув в его глаза, тяжело дыша, разделяя одно дыхание на двоих, я увидела то же самое, что наверняка сейчас отражалось и в моих осознании. Кажется, нас в этом доме снова жестоко облапошили. По крайней мере, меня. Глава 11. Прощайте, прелестная леди. Я впервые в жизни так сильно ругалась. Впервые была настолько зла, что собиралась уйти, покинуть чужое жилище, невоспитанно громко, но от души хлопнув дверью. И ушла в конце концов. Несмотря на то, что на этих землях идти мне было фактически некуда. Меня даже мама на этот раз не смогла призвать к благоразумию и остановить, хотя о её повелительном тоне среди ее слуг и работников ходили настоящие легенды. А все почему? А потому что нас и правда облапошили. Поглумились, поиздевались, наврали, стриг короба, отверткого ума. Причем идея, естественно, была маминой. И как Мариетта согласилась на этот бред? Ари, да они даже девочек в свое вранье втянули. «Да вы бы так никогда и не помирились. Мы же как лучше хотели!» — кричала мне Мари, выбежавшая вслед за нами на крыльцо. Я же с помощью Алекса под дождем садилась в его же карету. Своего транспорта у меня не имелось. А он, так же, как и я, не хотел больше оставаться в этом доме. Слишком сильной была злость. Слишком существенной казалась вероятность, что мы наговорим им того, о чем потом пожалеем. Все же семья занимала важное место в обеих наших жизнях. На этом они и сыграли. Удивительно, но факт. Мари и Ари ради нас взяли на службе очередной отпуск. Втянув в свою игру и семейного адвоката, они притворились новыми слугами и принялись нас поджидать. Первым в имение явился герцог. Они надеялись, что, испугавшись детей, он сразу обратится за помощью ко мне, как ко второму опекуну. Но Алекс продержался почти неделю. Неделю, за которую девочки специально безобразничали и доводили своего дядю. Точнее, доводила Ализа, а младшая просто поддерживала любую игру. Затем в имение приехала я. Но и этого им показалось мало. Мы слишком много времени уделяли детям и хлопотам о поместье, так что на общем собрании, надо, и такое имелось, было решено выставить нас из дома. Вместе, естественно. Вместе, где бы мы были вынуждены провести как минимум несколько дней до тех пор, пока нас не найдут. А там бы и пропавшие родственнички чудесным образом отыскались. «У меня слов нет», — подытожила я, взглянув на мрачного герцога. Он сидел на лавке напротив меня и меня же задумчиво рассматривал. «Скоро стемнеет, а мы оба устали», — вдруг произнес он и заявил решительно и непреклонно. «Я сниму нам 2 апартамента в гостинице. Если ты не против, в целях безопасности это будут смежные комнаты. Только с разными купальнями», — выпалила я и мгновенно покраснела. Пришлось весь оставшийся до гостиницы путь молча смотреть в окно. Трехэтажное здание находилось в респектабельном районе города. Фактически, все эти земли принадлежали Режским. Много, много земель. Но я не лгала. Будь он последним оборванцем, разоренным до пустоты на счетах, я все равно любила бы его. Если бы он только любил меня так же ярко, так же сильно в ответ. Горячая ванна, личная служанка, ужин прямо в покое. Остановиться в этом респектабельном месте могли разве что только богачи. Однако в ванне я пролежала совсем недолго. Едва обмылась и сразу вылезла, заранее отослав служанку. Еще когда она только принесла мне ужин. Ужин на одного. Не хотела никого видеть. Не видеть, не слышать, не чувствовать. Это все ради вас. Сколько можно избегать друг друга? 5 лет. Вы потеряли целых 5. Время, когда вы могли быть счастливы. Вспоминались оправдания сестры. Понимала, что она права. И в то же время, где гарантии, что поженись тогда, мы действительно стали бы счастливыми. Ведь 5 лет назад мы были совершенно иными. 5 лет назад я ни за что и никогда не вошла бы в спальню мужчины в одном полупрозрачном светлом халатике, который мне наспех в дорогу сунула подруга, едва узнала, от кого пришло письмо. 5 лет назад нет. А сегодня да. Александр явно не ожидал меня увидеть. Вообще увидеть в своей спальне и в одном халате в принципе. Правда, когда я вошла, он отчего-то метался из стороны в сторону рядом с растопленным камином. Дождь принес на улице холод, а едва мы встретились взглядами, остановился и замер. В его глазах расстилалась чернота. Я видела нестерпимый голод, желание, присущее мужчинам. Хотела ли я этого? Скорее да, чем нет. Герцог являлся тем единственным, кому я готова была отдать свою честь. Не все ли равно, каким будет итог этого безумного поступка? Клеймо одинокой старой девы меня не страшило. Так со мной хотя бы останутся воспоминания. «Оливия», — произнес он мое имя хрипло. Остановив его жестом, я сбросила халат на пол. Скользкая на ощупь ткань беззвучно скатилась по бедрам. Проследив за его падением, Алекс шумно сглотнул и снова посмотрел на меня. Пальцы мелко подрагивали от волнения. Знала лишь теорию, лучшая подруга любила делиться пикантными подробностями своих своевольных знакомых, а потому медленно подошла к Алексу, запрокинула голову и обвела его шею руками. Он все это время смотрел мне только в глаза. «Я должен постараться всеми силами тебя отговорить», произнес он с плохо скрываемым отчаянием. «Попробуешь?» Спросила я тихо, едва касаясь губами его губ, ловя дыхание. «Нет. Я не хотела больше слов, не требовала обещаний». Решительно прикоснувшись губами к его губам, непроизвольно выгнулась ему навстречу, едва его ладони огладили спину и бедра. Больше от меня ничего не зависело. Так как целовалась этим вечером, незаметно переросшим в ночь из-за темных туч, заволокших город, я не целовалась никогда в жизни. Но одними поцелуями ночь было не украсить. Жадные жаркие объятия, когда мало каждого вдоха, мало аромата его волос, тела, слишком мало всего. Хотелось слиться с Алексом воедино, стать центром друг друга, несгибаемой сердцевиной. Хотелось трогать, обнимать, целовать, впиваться пальцами в его кожу, на лопатках, будто в желании залезть под нее, забраться в самое сердце и больше никогда его не покидать. Но ночь имеет свойство заканчиваться, и утро обнажает нас, словно рожденных заново, являет нас нам, повергая в пучину стыда, размышлений и сожалений о так и не произнесенных словах. Пока я лежала на подушке и бездумно смотрела в окно, Алекс накручивал мой светлый локон на палец. «Как честный человек, я теперь обязан жениться на вас, леди Дирейра», — лукаво усмехнулся он. И вдруг поставил мне на живот синюю бархатную коробочку. Открывала ее без должного трепета и восторга. Совсем не эти слова я хотела услышать. На бархатной подушечке в цвет футляра лежал невиданной красоты камень, безупречно ограненный в форме сердца. Сердце дракона. Внутри него бился живой драконий огонь. Казалось, что с тех пор, как я однажды видела подобный камень, прошла уже целая вечность. Но то были все те же 5 лет. Годы ожидания, беспочвенных мечтаний и неизбежного взросления. «Оливия, ты станешь моей женой?» — спросил герцог, поочередно мягко прикасаясь губами каждому пальцу на моей правой руке. Он ждал ответа, волновался, слышала своими ушами, видела своими глазами, а сердце до сих пор сомневалось. Из-за чувств или из благородства? Чем он руководствовался, делая это предложение? Действительно желал соединиться со мной узами брака? Или таким образом защищал мою честь? Последнего определенно не хотелось. Я уже давно повзрослела и теперь смотрела на этот мир иначе. Считала, что истинная любовь — это не жертвы. Это умение находить компромиссы и идти в направлении друг к другу. Так мне казалось. Я бы немного вздремнула. Устала. Почти не соврала я. И пусть большую часть ночи мы просто целовались, неторопливо изучая тела друг друга в перерывах перед новым слиянием, это действительно изматывало. «Спи». Коротко поцеловал он меня в висок, подтянувшись, и решительно устроился рядом, подгребая меня к себе ближе. А я все смотрела на то, как восходит солнце, как рассвет оповещает о новом дне. Когда я уходила, герцог крепко спал. Футляр с сердцем дракона так и остался на прикроватном столике, а вместе с ним все мои чаяния и надежды. Я не хотела невозможного, всего лишь желала, чтобы он любил меня так же сильно в ответ, так же жарко, так же крепко, неистово, до исступления. Но он о своих чувствах так ни разу и не заговорил. Мы с Александром встретились лишь вечером. Проспав до обеда, я поела, написала письмо своему бывшему работодателю и сходила на почту, чтобы отправить его. Через артефакт связи общаться получалось не со всеми территориями. Коммуникации только налаживали, и в отдаленных землях связь ловилась редко. Собственно, именно поэтому половина контингента все еще использовала рукописные письма и шкатулки-артефакты. Выбравшись из гостиницы на улицу вместе с саквояжем, я нос к носу столкнулась с герцогом. Он ждал меня у той самой нанятой мною кареты и даже самолично открыл для меня дверцу, забирая мой саквояж. Я страстно желала и одновременно совсем не хотела, чтобы он сел в экипаж вместе со мной. «Возвращайтесь на прежнее место работы, леди Дирейра», — поинтересовался он прямо, минуя все правила этикета. «Мне нужно отработать еще 2 недели после увольнения. Тот период, пока мне будут искать замену», — невозмутимо пояснила я, усаживаясь. При этом мне приходилось тщательно контролировать голос, стараться всеми силами, чтобы он не дрожал. Не смотрела на него, ему в глаза, куда угодно, но только чтобы не встречаться с ним взглядом. Потому больно, а еще стыдно. Благовоспитанные леди не должны поступать подобным образом. То есть ровно через 2 недели вы будете свободны? Подловил он меня и, не думая закрывать дверцу, словно специально держал за ту руку, которую я ему подала, чтобы забраться внутрь Дармеза. В таком случае с удовольствием приглашаю вас погостить в моё поместье. Вы ведь еще ни разу там не были и не видели всех тех драконов, что обитают в моем заповедном лесу. Благодарю вас за приглашение. Учтиво отговорилась я, наблюдая за тем, как Алекс медленно склоняется к тыльной стороне моей ладони. Его взгляд не отлипал от меня ни на мгновение. Сверлил и отчего-то прямо на глазах злился все сильнее. «Оливия», — произнес он строго, явно намереваясь что-то сказать. Но я уже находилась на грани, припугавшись, что станет ругаться, что вновь захочет получить ответ на вопросы, я сказала четкое и уверенное «нет». «Нет на все», — повторила я, на силу отнимая свою руку и громко обратилась к возничему. «Трогай». Едва экипаж резко тронулся, слезы покатились по щекам градом. Больше не могла сдерживаться. Мой саквояж так и остался у герцога в руке, а перед глазами стоял его вмиг заледеневший взгляд. И огонь, что охватил его свободную руку, в которой мгновением раньше он крепко держал мою. Эпилог. Герцог Александр Режский готовил похищение. Точнее, для похищения у него все было готово еще в тот день, когда Алекс только вернулся в поместье. Злой, как 1000 драконов, он пошел успокаиваться привычным способом — чтением. Однако на глаза ему попалась книга, которую мужчина давно откладывал, традиции древних магов. При этом магов раньше называли совсем иначе. Ведуньи, ведьмаки, друиды, шаманы и прочее. Кое-где эти названия использовались до сих пор, но весь современный мир давно перешел на иное обозначение. Однако главное было совсем не это. Пробежавшись взглядом по оглавлению, герцог наткнулся на раздел со свадебными и предсвадебными традициями. Одно из них его сильно зацепило. Оно называлось «Похищение невесты». В тот день он с трудом отговорил себя от скоропалительных решений. Но чем больше времени проходило, тем меньше имелось сомнений в правильности подобного поступка. В эту секунду, например, сидя в кресле у камина в гостиной и сжимая в руке драгоценное сердце с драконьим огнем, Александр почти согласился с неизбежным, потому что, глядя на огонь, он видел лицо Оливии. Видел лицо женщины, которую любил еще сильнее, чем 5 лет назад, от которой больше не собирался отказываться ни под каким предлогом. Но если он хотел воплотить этот план в жизнь, ему следовало выехать из поместья уже через 2 часа. А перед этим требовалось вздремнуть хоть немного. Но он никак не мог сомкнуть глаз. Потому и сидел в кресле перед камином. Простит ли она его за то, что случится сегодня? Не сейчас, когда-нибудь потом. Герцог искренне надеялся, что да. Потому что ему было крайне мало одной единственной ночи, брошенной словно кость голодной собаке. О нет, Александр хотел заполучить всю Оливию. Он больше не представлял свою жизнь без нее. Любил ее одну все эти годы. И когда она бросила его там, у гостиницы, ощущал такую боль, какой не испытывал никогда. Потому что она плакала, а он не понимал причины этих слез. Хотел бы понять, даже искушался просмотреть ее саквояж в поисках ответов, но до постыдного не опустился. Искал ответы в другом месте, у ее старшей сестры. «Ты ей сказал?» — спросила Мари мягко, но требовательно. «Сказал», — холодно отчеканил герцог, напрочь игнорируя как чай, так и поданные пирожные. Племянницы уже укладывались спать. Он заходил к ним, и они были очень расстроены тем, что тетя Ливи не приехала вместе с ним. Он тоже был крайне опечален этим фактом. А она, Мария, подрезала красные розы и по одной опускала их в высокую вазу. «Как видишь», — ответил Алекс, с трудом подавляя в себе гнев. «А что именно ты сказал?» Никак не отставала хваткая блондинка. «Ты должен был сказать, как сильно любишь ее, что любил все 5 лет не переставая, не видя рядом с собой других женщин. Я хотел, чтобы она согласилась на брак наверняка. Я ее соблазнил». Целиком и полностью взял Александр всю вину за произошедшее на себя. «И как? Согласилась?» — хмыкнула хрупкая на вид боевичка и вдруг прислушалась к чему-то. «Кажется, меня муж зовет». Затем, как она уходит, Алекс наблюдал в полглаза. Мариэта всегда была авантюристкой, совсем не такой, как его прелестная леди. И тем не менее, он был несказанно благодарен своему брату и Мари за те совместные дни, которые они устроили им, не спросив их мнения на этот счет. За это время он успел осознать, как это прекрасно любить не на расстоянии, а иметь возможность видеть любимую ежедневно. Герцог Александр Режский определенно хотел большего. И он решился на похищение. В гостиную после короткого стука внезапно заглянула служанка. «Ваша светлость, там такая прелестная леди на вашем пороге!» С управляющим говорит. «Я сама могу представиться». Звонко, как ручеек, зазвучал голос, который он мог слушать часами. «Я явилась по приглашению герцога Режского, чтобы проведать спасенного мною дракона». Не поворачивая головы, Алекс молча улыбнулся камину.